Как можно стерпеть такое поношение? Духовник Калистрат добрыластый, толстогубый, значит, срамной. В третий раз вопрошаю, веруешь в Бога? А ты сам зрил Бога? Иисуса зрил? Угодников зрил? А где они, сказывай? На небеси? На тучах или под тучами? На звездах сидячи или под звездами? Еретик, — возвестил Калистрат. Так же ты, брыластый еретик, паче того, мытарь хитрый. Еретик, еретик, промеж нас, братья, — орал Калистрат. Брыластый боров, вор, мытарь, крыш римский, — отвечал Макей. Верижники попадали на колени от богохульства Макея, старухи визжали, и вдруг возле телеги появилась Ефимия в черном платке, укутанная до шеи в синее покрывало. Как она в таком одеянии прошла к телеге, никто не заметил. Приблизилась к Калистрату, распахнула на груди покрывало, спросила: «За что мне перси жгли железом, Калистрат? Скажи». «И ты зрил, то и молчал. Глядите, люди, как мне праведники Тимофей, Андрей, Ксенофонт жгли железом Персии и на иконы молились. Глядите! И под теми иконами сына моего и Макея Веденейку подушкой удавили. Бог ли то заповедал, скажите?» Толпа притихла, замерла. Старухи испуганно отпрянули, срам-то какой, Ефимия-то совсем сдурела, голые перси выставила на судном молении. «Голую меня пытали старцы, жгли огнем, да на иконы молились. И то творилось по воле изгоя Филарета, сатаноп треклятого. И Бог-то заповедал, скажите?» У Калистрата жилы вздулись на лбу. Он до того взмок в своей иоанновской верблюжьей рубахе, что даже чувствовал, как по ложбине спины течет пот. «Мучение ты приняла во имя Господа Бога нашего, Ефимия», — ответил Калистрат и гаркнул во все горло. «Помолимся, братья и сестры, за мученицу Ефимию». Помолились, пропели аллилую. «Поди теперь, Ефимия, негоже стоять так-то», — погнал Калистрат. Ефимия не уходила. «Макея развяжите, не делайте суд Божий своими руками. И сказано в Писании, до семи ли раз прощать брату моему, согрешающему против Творца нашего? И сказал Иисус, не говорю до семи, а до семижды семидесяти раз. Так ли в Писании, Калистрат?» Калистрат подтвердил: «Сына моего и Макея удушили. Чей грех? Изгоя Филарета, сатано. У сатано были руки старцев, Тимофея, Ксенофонта, Андрея. По что не судите их, мытарей?» Верижники закричали гнать бабу. Но Ефимия требовала свое: «Не судите мытарей, не судите Макея. Икону он порубил в беспамятстве и Бога отринул от тяжести. Пусть идет в мир и там узнает, есть Бог или нету, развяжите его». Третьяк подскочил к племяннице, чтобы увести ее, но помешал Лопарев. «Макея судите, судите меня!» — кричала Ефимия. «Жгите огнем, и тогда погибель всем будет за мытарство, тиранство!» И сказал Исаия. Калистрат сообразил, что решение надо принимать немедленно, и что брыластого еретика Макея не удастся сжечь, если оставить в живых Ефимию. А разве можно тронуть благостную мученицу, не посрамив самого себя? «Братья и сестры», — затянул Калистрат, — «отторгнем еретика, яко не бымши с нами. Уйдешь ли ты сам, Макей Филаретов, али гнать тебя батагами связанного?» Макей умоляюще возрился на Ефимию. «Подружая моя Ефимия, пусть со мной уйдет. Не жить ей с вами, мучителями, уйдем, подружая». Ефимия откачнулась, молитвенно сложив руки на груди. А со стороны женщины, даже старух, пронесся вопль: «Не уходи, благостная, не уходи! На кого ты нас покинешь, скажи!»